Глава 73. Собрались около 16:00. Люди напряжены, лица осунулись. Сознательно ли Джинсон сообщил опознавательный знак, приведший к тайнику? Или же презрение и ненависть к полицейским, а главное чрезмерное самомнение, толкнули его на ошибку? В присутствии Манзато и Вадима Вик вставил копию флешки в компьютер, и на экране высветилось содержание. Это был список папок, названных женскими именами. Амандина, Жюстина, Фабьенна, Сара. Их было 9, как и ключей. 9 женских имен, одно за другим, появившихся на экране компьютера. Вик со вздохом потер виски. Папки носят имена 9 пропавших. 9 девушек, которых Джинсон похитил, а Дель Пьер закопал спустя месяцы. Вик кликнул на папку, озаглавленную «Сара», и развернул серию фотографий. Они были сделаны в небольшом доме или в квартире. На каждой из них можно было видеть Сару Морган в разных помещениях, то крупным планом, то более общим. Блондинка, красавица, легко одетая, летнее платье, купальник, а то и вовсе обнаженная под душем. Вик прикинул, что на снимках ей не больше 17 лет. Фотографии явно были сделаны до ее исчезновения. Вадим указал на нижнюю часть экрана. Там еще и видео. И верно, под фотографиями появлялись иконки. Вик запустил одну из них. На несколько секунд возник моргающий глаз. Эту анимацию можно увидеть на Даркнете. Если на нее кликнуть, сеть требует пароль. Глаз пропал, зазвучала музыка для настроения. Кто-то заснял лежащую на постели Сару. Она ласкала себя. Долгая сцена мастурбации, от которой мужчинам сделалось не по себе. Вадим сосредоточился на изображении. Съемка с высокой точки, неизменяемость плана. Похоже, скрытая камера. Вик прокрутил другие видео. Сара под душем или в гостиной. Она никогда не смотрела в камеру, ни на видео, ни на фотографиях. Девушку снимали без ее ведома. Наверное, при помощи вмонтированных в стены мини-камер, скрытых за какими-нибудь предметами. Сегодня кто угодно может приобрести камеры с высоким разрешением размером не больше шляпки гвоздя. Вик внимательно изучал мебель, расположение комнат. Сару снимали не дома, не на вилле в Берке. Жилище было приятное, хорошо обставленное, уютное. В поле зрения камеры ни разу не попадал вид из окна, на улицу, так что невозможно было составить представление о том, где это снято. В городе, в деревне, в горах. «Видели, как смонтировано», — заметил Вадим. «Планы, томная музыка. Монтаж сделан очень продуманно, чтобы подчеркнуть красоту девушки, чтобы все выглядело как можно более привлекательно». Вик не понимал, кто делал эти фильмы. «Мориарти? Джинсон? Дель Пьер? С какой целью?» Он вспомнил роскошное шале в Ла-Шапель-Анверкор, куда привозили некоторых девушек. Вид на горы, джакузи, бокал шампанского. Кто пользовался тем домом и девушками? Возможно ли, что к этому причастны другие люди? Что существуют другие связи? Сыщик выходил из себя. Ему казалось, что от него ускользает сама суть дела. Манзато уперся кулаками в стол. «Смени папку». Вик кликнул на другое имя. «Полина. Полина Перло. Пятая похищенная девушка». Сценарий повторился. Интимные фотографии жертвы, сделанные без ее ведома. Приятная возбуждающая музыка. То же место, что на видео Сары. Новая папка. Жюстина. Юная, с открытой улыбкой, полная жизни. Тоже снята на видео, в разных ситуациях, но все в том же месте. Иногда одетая, в других случаях нет. Столь же яркая брюнетка, как Сара-блондинка. Группа просмотрела остальные видео и фотографии. Вик ткнул указательным пальцем в экран. «Всегда одно и то же место. Ничем не связанные между собой и незнакомые друг с другом девушки, которых без их ведома снимают в одной и той же обстановке. В доме, напичканном миниатюрными видеокамерами. Здесь не может быть двух мнений. Относительно помещения? Думаю, да. Дом, оснащенный скрытыми камерами. Сыщик достал телефон и набрал номер. После третьего гудка ему ответили. «Лин Морган? Вик Альтран, полицейский из Гренобля. Надеюсь, я вам не помешал?» Он слышал шум ветра, крики птиц. Наверное, романистка находилась на берегу моря. «Мне необходимо кое-что уточнить, а для этого я должен обратиться к вашей памяти. Снимали ли вы или ваша дочь квартиру, или, возможно, домик перед исчезновением Сары? Лето, угловой красный диван, итальянский душ, крашеная мебель под старину. Если хотите, могу послать вам несколько фотографий этого места и...» «Насчет мебели уже не помню, но мы на несколько дней снимали квартиру в Аннеси. Это были наши последние каникулы втроем». Вик включил громкую связь. «Можете сообщить адрес, имя владельца?» «Вы что-то обнаружили?» «Возможно, но прежде чем что-то вам сказать, я должен проверить». «Мы зашли на сайт аренды жилья онлайн, Lock Holidays». Сыщики переглянулись. «Мы пользовались этим сайтом всего 2-3 раза. У меня там был аккаунт, даже не знаю, существует ли он еще. Надо бы связаться, но... Послушайте, я не дома. Лучше будет, если я дам вам имя пользователя и пароль. Войдите и посмотрите сами, я вам доверяю». Она продиктовала данные. Вик поблагодарил, отсоединился, бросился к компьютеру и вышел на сайт под именем Лин. Сработало. Он открыл страницу бронирования. «Вот эта квартира». Он ткнул пальцем в адрес, недалеко от озера Аннеси, и кликнул, чтобы узнать детали. Объявления о сдаче больше не было, но фотографии остались. Красный диван. Крашеная мебель. Морганы арендовали это жилье за полгода до похищения. Похоже, именно так Мориарти отбирал жертв. Он владеет недвижимостью, которую сдает через интернет. Это как сети. Преступник снимает на видео жертв, которые его интересуют. Он располагает всей необходимой информацией о них, адресом, фотографиями, и может проникнуть в жилище в отсутствие арендаторов, сделать копии документов, дубликаты их ключей. Проще простого. Затем Мориарти передает все это Джинсону, а тот спустя несколько месяцев занимается похищением. Они должны выждать некоторое время, чтобы полицейские не сопоставили факты. «Назови имя этого урода». Вик кликнул на ссылку. Появилась фотография, одна из тех, которые они уже видели под ложным именем Пьер Мулен. Блондин с ослепительной улыбкой в безукоризненной сорочке. Тот же самый снимок. Вадим вышел из себя. «Даже если фотка липовая, это он!» «Точно он!» Под фотографией были подтвержденные сайтом данные. В качестве арендодателя Мориарти, вероятно, должен был представить действующие документы и банковские реквизиты. На сей раз никаких ПМ, Мориарти, доктора Ватсона. Теперь уже нельзя скрыться под псевдонимом. Человек-невидимка, которого они преследовали, мозг, центральное звено смертоносной цепочки, бывший Люк Тома, теперь назывался Давидом Жорленом.